Он сидел в небольшом кружке яркого света, который играл на серебряных эполетах и освещал его терракотовое лицо, густые брови и рыжие усы. Вне этого светлого круга царили тени и мрак, и предметы, наполнявшие столовую, различались с трудом. Две стены столовой были отделаны дубовыми панелями, другие две покрыты выцветшими гобеленами, изображавшими охоту на оленя. Охотники и своры собак стремительно неслись за зверем. Над очагом виднелся ряд геральдических щитов, на которых были представлены гербы, фамилии и родственных семейств. Особенно внимание капитан Баумгартен обратил на роковой Андреевский крест, резко выделявшийся на геральдическом поле. Против камина висели четыре портрета предков графа, людей со смелыми, высокомерными лицами и орлиными носами. Друг от друга они отличались только костюмами. Один был в одеянии рыцаря эпохи крестовых походов, другой был одет кавалером времен Фронды. Капитан Баумгартен покушал очень сытно и ощущал некоторую тяжесть. Откинувшись на спинку кресла и пуская густые клубы табачного дыма, он глядел на старинные портреты и думал о превратности исторических судеб. Кто бы мог подумать, что ему, смиренному уроженцу далекой Балтики, придется ужинать в великолепном родовом замке гордых рыцарей Нормандии. Камин обдавал капитана приятным теплом, и глаза его начали смыкаться. Подбородок, наконец, упал на грудь, и свет 10 свечей канделябры весело заиграл на его блестящей лысине. От этого сна его разбудил осторожный шорох. В первый момент после пробуждения капитану Баумгартену показалось, что один из старинных портретов, висевших на стене напротив, выскочил из рамы и разгуливает по комнате. Около стола совсем близко от него стоял человек громадного роста. Он стоял молча и неподвижно. До такой степени неподвижно, что его можно было бы счесть за мертвого, если бы не жесткий блеск глаз. Он был черноволос и смугл, с черной бородкой. Всего более на лице выделялся большой орлиный нос. Щеки, покрытые морщинами, напоминали печеное яблоко. Но старость не успела еще подорвать физическую силу, на что указывали широкие плечи и костистые узловатые руки. Человек стоял, скрестив руки на могучей груди, губы его застыли в неподвижной улыбке. Прусак бросил быстрый взгляд на кресло, на которое сложил свое оружие. Кресло было пусто. «Прошу вас не беспокоиться и не искать своего оружия», — произнес незнакомец. «Если вы позволите, я осмелюсь выразить свое мнение. Вы поступили очень неосторожно, расположившись как дома в замке, который весь состоит из тайных входов и выходов. Вам, может быть, это покажется смешным, но пока вы ужинали, вас стерегли 40 пар глаз». «Ага, это еще что?» Капитан Баумгартен, сжав кулаки, кинулся вперед. Француз поднял правую руку, в которой блеснул револьвер, а левый сгреб немца за грудь и швырнул его в кресло. «Прошу вас сидеть спокойно», — сказал он. «О солдатах своих, пожалуйста, не беспокойтесь. Мы их уже устроили как следует. Эти каменные полы прямо удивительны. Сидя наверху, вы совсем не слышите того, что делается внизу. Да, мы освободили вас от вашей команды, и вам приходится теперь думать только о себе. Вы позволите мне узнать, как вас зовут?» «Я капитан Баумгартен из 24-го Познанского полка». «Вы прекрасно говорите по-французски, хотя в вашем прононсе есть общая вашим соотечественникам склонность превращать букву «П» в «Б». Я ужасно смеялся, слушая, как ваши солдаты кричали «Пощадите!». Вы, по всей вероятности, догадываетесь, кто имеет честь беседовать с вами. «Вы граф, хозяин Черного замка». «Совершенно верно. Я был бы весьма огорчен, если бы вы покинули мой замок, не повидавшись со мною. До сих пор мне приходилось иметь дело лишь с немецкими солдатами. Что касается господ офицеров, то мне пока не посчастливилось беседовать ни с кем из них. Вы первый, и мне надо будет с вами как следует потолковать». Капитан Баумгартен точно застыл в своем кресле. Он был не робкого десятка, но этот человек будто его гипнотизировал. И капитан чувствовал страх. Мурашки бегали у него по спине. В растерянности он оглядывался по сторонам, ища исчезнувшее оружие. Бороться же с этим великаном без оружия было бесполезно. Он его швырнул в кресло, как ребенка. Граф взял в руки пустую бутылку и поглядел в нее на свет. «Ай-яй-яй, неужели Пьер не мог вам предложить ничего получше? Мне прямо стыдно перед вами, капитан Баумгартен. Впрочем, мы сейчас исправим этот промах». Он приложил к губам свисток, который был при нем на груди. На зов немедленно явился старый слуга. «Шамбертен из отделения номер 15!» — крикнул граф. Через минуту слуга явился снова, с осторожностью неся покрытую паутиной серую бутылку. Граф налил два стакана. «Пейте», — сказал он, — «это лучше вино моего погреба. Такого Шамбертена вы не найдете нигде, от Руана до Парижа. Пейте, милостивый государь, и будьте счастливы. У меня есть еще холодное мясо и два свежих омара, только что доставленных из Гонфлера. Позвольте мне предложить вам второй, более изысканный ужин». Немецкий офицер отрицательно потряс головой, но налитый хозяином стакан осушил до дна. Граф налил второй стакан и начал упрашивать гостя покушать, предлагая ему разную вкусную снедь. «Все, что находится в этом доме, к вашим услугам», — говорил он. «Вы только приказывайте». «Не хотите, как угодно, в таком случае пейте вино, а я вам буду рассказывать одну историю». Мне давно уже хотелось рассказать эту историю какому-нибудь немецкому офицеру. Я расскажу вам о моем сыне, моем единственном сыне. Он был взят в плен и умер во время бегства из плена. Это призанимательная историка, и мне кажется, я могу вам обещать, что вы ее никогда не забудете. Надо вам сказать, капитан Баумгартен, что мой сын служил в артиллерии. Это был красивый мальчик, и мать справедливо гордилась им. Она умерла неделю спустя после того, как мы узнали о его смерти. Новость эту нам принес его товарищ офицер. Они были вместе взяты в плен и вместе бежали. Ему удалось бежать, а мой мальчик умер. Я вам, капитан, расскажу все, что сообщил мне офицер. Сына взяли в плен в Эссенбурге 4 августа. Пленников разделили на партии и отправили в Германию разными дорогами. 5 числа Дестеша привели в деревню Лаутенбург. Главный немецкий офицер обошелся с ним очень ласково. Этот добрый полковник зазвал моего голодного мальчишку к себе на ужин, предложил ему все, что мог, откупорил бутылку хорошего вина, одним словом, поступил с моим сыном так, как я с вами. В заключение он предложил ему сигару. «Могу ли я просить вас, капитан, выбрать себе сигару?» Немец отрицательно качнул головой. Им начинал овладевать ужас. Губы странного собеседника улыбались, но глаза его горели ненавистью. «Да», — продолжал граф, — «этот полковник был добр к моему мальчику. Но, к сожалению, капитан Баумгартен, на следующий же день военнопленных отправили в Эттлинген, по ту сторону Рейна. Там им не повезло. Один из офицеров, наблюдавший за ними, был невежда и негодяй. Он находил удовольствие в том, чтобы унижать и оскорблять храбрых офицеров, оказавшихся в его власти. Мой сын грубо ответил на одно из его издевательств, и офицер ударил его прямо в глаз. Вот так ударил. И в столовой замка раздался звук удара. Немецкий офицер схватился руками за лицо, и его пальцы мгновенно обогрелись кровью. Граф снова уселся в кресло и продолжал. Лицо моего мальчика было обезображено этим ударом, и данное обстоятельство послужило поводом для новых издевательств офицера. Кстати, капитан, у вас сейчас уже смешное лицо. Если бы ваш полковник увидал вас сейчас, то он, наверное, подумал бы, что вы побывали в хорошей переделке. Однако я возвращаюсь к моему рассказу. Молодость и несчастное положение моего сына тронули сердце одного добросердечного майора, который дал ему взаймы под честное слово 10 наполеондоров. Эти 10 золотых монет я возвращаю вам, капитан Баумгартен, иначе я поступить не могу, так как имя доброго майора мне неизвестно. Я глубоко, сердечно благодарен за доброе отношение к моему сыну. Гнусный тиран, однако, продолжал сопровождать военнопленных до Дорлаха и далее до Карлсруэ. Сына моего он продолжал обижать и оскорблять всячески. Его сердило то, что мой мальчик держал себя гордо. Он не хотел выказывать притворной покорности этому немцу, он был горд, в нем жил дух хозяев Черного замка. И знаете, что делал с моим сыном этот подлый негодяй? О, клянусь, кровь его еще обогрит мою руку. Он награждал моего мальчика пощечинами, бил его, вырывал волосы у него из усов. Он с ним поступал вот так и опять-таки вот так. Напрасно капитан Баумгартен силился вырваться и спастись. Он был беспомощен в железных руках страшного гиганта, который истязал его всяческим образом. Когда ему, наконец, удалось подняться на ноги, граф снова швырнул его в кресло. Капитан был окровавлен. Кровь заливала ему глаза. Он ничего не видел перед собою. Не помня себя от гнева и стыда, несчастный офицер теперь громко рыдал. «Вот и мой сын так же плакал от бессильного унижения», — продолжал владелец Черного замка. «Надеюсь, вы теперь хорошо понимаете, как ужасно чувствовать себя беспомощным в руках дерзкого, бессовестного врага. Сын мой, наконец, прибыл в Карлсруэ. Лицо его было совершенно изуродовано злым надсмотрщиком. В Карлсруэ в нем принял участие один молодой баварский офицер. «Капитан, ваши глаза в крови. Позвольте мне обмыть ваше лицо холодной водой и обвязать его этим шелковым платком». Граф сделал движение к немцу, но тот отстранил его. «Я вашей власти, чудовище! Вы можете надо мной надругаться, но ваше лицемерное участие невыносимо!» «Я не лицемерю», — отвечал тот. «Я только рассказываю события по порядку. Я дал себе слово рассказать историю моего сына первому немецкому офицеру, с которым мне придется поговорить тет-а-тет. Однако о чем я вам говорил? Да, о баварском офицере из Карлсруэ. Мне очень жаль, капитан, что вы не хотите воспользоваться моими слабыми познаниями в медицине. В Карлсруэ моего сына заперли в старые казармы, и в них он прожил 2 недели. По вечерам он сидел у окна своего каземата, а грубые гарнизонные крысы издевались над ним. Это было самое худшее для сына в Карлсруэ. Кстати, капитан, мне кажется, вы сейчас не на розах покоитесь. Вы вздумали затравить волка, а волк вас самого схватил за горло зубами, не правда ли? Как красиво у вас вышита рубашка, должно быть, ее жена вышила. Жаль мне вашу жену, капитан. Впрочем, чего ее жалеть? Одной вдовой больше, одной вдовой меньше, не все ли равно? Да, впрочем, она сумеет скоро сыскать себе утешителя. Куда ты лезешь, немецкая собака? Сиди смирно! Ну, я продолжаю свою историю. Просидев 2 недели в казармах, мой сын и его товарищ бежали. Не стану вам рассказывать об опасностях, которым они подвергались, не о лишениях, которые им приходилось терпеть. Достаточно сказать, что они шли в одежде крестьян, которых им посчастливилось встретить в лесу. Днем они где-нибудь прятались, а по ночам шли. Добрались они таким образом до Ремилье во Франции. Им оставалось пройти милю одну, только милю, капитан, для того, чтобы быть в полной безопасности. Но как раз тут их захватил уланский патруль. Ах, как это было тяжело, не правда ли? Ведь это значило потерпеть крушение у самой гавани. Граф 2 раза свистнул, и в комнату вошли 3 дюжих мужика. «Эти крестьяне будут играть роль моих уланов», — сказал граф. «Продолжаю свою историю». Капитан этих уланов сразу же сообразил, что имеет дело с переодетыми в штатское французскими офицерами, и велел их повесить без суда и следствия. «Жан, я думаю, что средняя балка будет в самый раз». Через одну из дубовых балок в потолке была перекинута веревка с петлей. Несчастного капитана схватили, потащили, еще миг, и веревка стянула ему шею. Мужики схватили за другой конец веревки и остановились, ожидая дальнейших приказаний. Офицер, бледный, но спокойный, скрестил на груди руки и вызывающе взглянул на своего истязателя. «Вы теперь лицом к лицу со смертью, капитан», — произнес граф. «Губы ваши шевелятся. Я догадываюсь, что вы молитесь?» «Мой сын тоже молился, приготовляясь к смерти. Но совершенно случайно на место происшествия прибыл командир полка. Он услышал, как мой мальчик молится за свою мать, и это его тронуло. Он сам был отец». Генерал приказал уланам удалиться и остался с осужденными на смерть один, вместе со своим адъютантом. Узнав от моего мальчика все, и то, что он единственный сын старинной фамилии, и то, что его мать больна, он снял с его шеи веревку. «Я также снимаю веревку с вашей шеи». Затем он поцеловал его в обе щеки. «Я также вас целую». А затем генерал отпустил моего сына и его товарища на все четыре стороны. И я вас тоже отпускаю. Желаю вам также всех тех благ, которых пожелал моему сыну этот благородный генерал. К сожалению, эти пожелания не спасли моего сына от злокачественной лихорадки, которая унесла его в могилу. Таким-то образом капитан Баумгартен, окровавленный и с обезображенным лицом, вышел из черного замка в то холодное декабрьское утро на слякоть и дождь. 1894 год. Перевод Гилевы.